Глава 16. Адам. Эва застыла и, не ответив на вопрос, начала тянуть меня обратно. Я уперся и остался на месте. «Кто?» Я пригляделся повнимательнее к сидящим за столиком. Женщина примерно лет 35, может быть, чуть больше, и мужчина под 50. Очень состоятельный, заметно по аксессуарам и дорогой одежде. Еще у него был крайне вальяжный вид с осознанием собственного превосходства. Сделав шаг ближе, я прислушался к разговорам. «Адам, куда ты? Адам, я не голодна!» — засуетилась Эва. «Александр, как чудесно, что вам удалось достать свободное место в этом изысканном ресторане. Я долго мечтала сюда попасть, но ни разу не удавалось», — проворковала женщина. Подойдя к ним поближе, я вдруг понял, на кого смотрела Эва. «Ого, да это же ее родственница. Некоторые черты сходства я заметил. Старшая сестра?» — обернулся к Эве с вопросом. Она мрачно кивнула. «Все так думают, но нет, это не сестра. Это моя мама. Теперь пошли отсюда. Не хочу, чтобы она меня заметила и позднее устроила допрос. Пошли, пошли». Я стиснул руку Эвы и прижал ее к себе, совершил обманный маневр. Уход влево, но потом резко сделал шаг по направлению к столику и поприветствовал. «Какая неожиданная встреча!» Пара с удивлением посмотрела на нас. Мать Эвы чуть-чуть сощурила глаза и дернула носиком, узнав дочь. «Простите», — поинтересовался мужчина, — «я вас знаю?» «Думаю, что не знаете, а еще это легко исправить. Всегда хотел познакомиться с семьей Эвы». «Мама, выглядите просто прекрасно. А вы?» — посмотрел на мужчину. Мужчина побагровел и посмотрел на женщину. «Ты не говорила, что у тебя есть взрослая дочь?» «Александр, это не имеет никакого отношения к нашему ужину», — улыбнулась она в ответ, стараясь удержать все внимание на себе. «Просто мы еще не дошли до упоминания семейных связей и...» «То есть вы не отец Эвы?» — спросил Адам. «Жаль, с ним я бы тоже хотел познакомиться. Слушайте, а может быть, столики сдвинем, посидим по-приятельски?» Я нарочно валял дурака, кажется, уже распознал, откуда в Эве образовалась гора комплексов. Причина их возникновения сидела прямо передо мной. Стройная, ухоженная, холеная самка. Даже не женщина в классическом понимании, но именно самка. Появление дочери вызвало в ней больше негодования, чем радости от встречи с собственным чадом. К тому же она выглядела так молодо. Одними уколами красоты здесь не обойтись. Вероятно, родила Эвочку очень рано и не смогла дать ей ни крошки любви, больше была занята собой. «Познакомимся поближе», — предложил я. «Рената, прошу меня извинить, важный звонок». Мужчина, не стесняясь, солгал про звонок и поднялся из-за столика. «Совсем забыл о срочной встрече, что перенесли на это же время. Наслаждайтесь ужином». «Александр, чудесного вечера». Попыталась мягко улыбнуться мама Эвы, но вышла натянута, больше напоминала оскал. Как только Александр пропал из виду, мать Эвы осушила большой бокал вина за 2-3 глотка и тоже поднялась из-за столика. «Поговорим позднее, Эва», — кивнула ей на прощение, а меня одарила пристальным и недовольным взглядом, но все же в глубине загорелся огонек интереса. «Говорю же, самка. Самки всегда чуют и тех, от кого несет деньгами, и тех, кто может качественно отъебать, заставив даже собственное имя забыть». «Впрочем, вечер уже изменил направление, Эва. Может быть, ты познакомишь меня со своим спутником?» — предложила она, в открытую разглядывая меня. Эва напряглась и ответила. «Мама, это Адам, мой...» Она сделала паузу. А я сам себе, не желая в том признаваться, неосознанно дыхание задержал. У меня в голове не укладывалось, какую роль могла приписать мне Эва. Честно признаюсь, это было бы для меня полной неожиданностью. Вопреки всей моей уверенности, что я ее раскусил, понял целиком, что она умела удивлять. «Это мой близкий друг», — завершила представление Эва и прильнула ко мне, демонстрируя связь. Мама закивала, но создалось впечатление, что ей было пофиг на слова дочери, ведь огонек интереса в ее глазах не угас ничуть. Она протянула мне руку ладонью вниз, как знак того, что надо ей руку поцеловать. «Рената, мама этой замечательной девочки». «Девочки? Ха! Эва полноценная девушка, женщина. Девочкой можно было назвать ее только в постели ласково». Рената же назвала Эву девочкой, преследуя две цели. Первая — умоляя Эву, представляя едва ли не ребенком, вторая, создавая ложное впечатление о собственном возрасте. «Я мама этой замечательной девочки. Вот только один нюанс. Этой замечательной девочке уже 25». Поэтому я широко ухмыльнулся и потряс ладонь Ренаты, типично по-мужски продолжая разыгрывать простоватого дуралея. Она жеманно улыбнулась и показала рукой за столик. «Присядем?» Я чувствовал, что Эве не понравилось то, как обернулся поход в ресторан. «Эва никогда не говорила, что у нее есть друг. Чем занимаетесь, Адам? У вас такие сильные руки». Она, не стесняясь, скользнула коготками по моему запястью, погладила кожу и чуть-чуть качнулась вперед, создавая видимость разговора тет-а-тет, совершенно отсекая от разговора собственную дочь. То ли наказывая ее за вмешательство намеренно, то ли поступая так автоматически, просто потому что не привыкла заботиться об Эве и признавать наличие ее интересов. Адам — тренер и владелец фитнес-центра. «Ах, тренер!» протянула Рената, скользнув языком по губам. «Скажите, вы берете кого-то под персональный контроль?» «Мама, у тебя же годовой абонемент в Платинум Спорт», цокнула языком Эва. «Я передарю его тебе, детка, с огромным удовольствием. Все, что можно было взять от общих тренировок, я уже взяла. Пора переходить на следующий уровень. Так что насчет персональных занятий, Адам? Вы берете, я бы не отказалась». «Меня срочно нужно подтянуть в некоторых проблемных точках». «Подтянуть?» «Скорее натянуть», — намекает на секс, не стесняясь. «Признаю, что она эффектная дамочка, эффектная и очень холодная, просто в мороз. Меня сильно до встряски всех внутренних нервов задевало то, как она пренебрежительно отзывалась о дочери в ее же присутствии. Она же мать. Нет, скорее, типичная блядь». Самка, эгоистичная, меркантильная, не отказывающая себе ни в удовольствии поесть за чужой счет, ни в решимости прокатиться на хуй мужчины, который ей не принадлежал. За 2-3 предложения она пришла к выводам, и, черт побери, она не только Эву принижала, но даже ко мне обращалась свысока. Не зная, сравнялась с теми редкими случаями, когда начинающие фитнес-инструктора, по сути, молодые мальчишки, работающие женщинами, позволяли себе становиться их мальчиками для развлечений. Смотря на меня, она видела ни много ни мало, но только рабочий хуй и привлекательное тело. Причем была не против опробовать и то, и другое в ближайшее время. Неприятная особа, мерзкая просто. За ту жалкую минуту, что я с ней был знаком, меня передернуло 10 раз по меньшей мере. Рената же пялилась на меня открыто, вероятно, уже представляя, как я ее оттрахиваю, и не представляя, что ей кто-то может отказать. «С кем ты ужинала, мама?» — задала свой вопрос Эва. «Ах, так, просто знакомый по работе. Клиент, обсуждали его проект. У мамы маркетинговое и рекламное агентство. Она знает о рекламе все и может продать любую туфту, как хороший товар», — добавила Эва с толикой скепсиса. «Эва, ты слишком строга», — зацокала языком Рената. «Мои специалисты лишь грамотно подходят к любому продукту и выгодно его подают с самой выигрышной стороны. Мои проекты очень успешны». «Не знаю даже, насколько они успешны. Иногда мне кажется, что реклама — это просто фикция. Я заказывала, выхлоп был нулевой». «Ты просто не сталкивалась с грамотным подходом. Скорее всего, погналась за дешевым рублем и заказала некачественную рекламу. Хорошие старания, детка, стоят недешево, но и результат оправдывает ожидания». «Ох, я бы охотно проверила, мама. Вот только беда. Ты мне отказала в рекламном продвижении, сказала, что все специалисты заняты», — добавила Эва, отвлекая маму от меня. «Все дело в том, детка, что мое крупное агентство не берется за фирмы малышки». «Никаких исключений, даже для дочери?» Рената подавила тяжкий вздох. «Иногда существуют исключения. Мы смотрим на исходные данные и потенциал. Вот, например, у Адама собственный фитнес-центр. Исходя из этого, его проект уже кажется мне более привлекательным, чем твоя крохотная чайная». Кокетливо стрельнула в меня глазками. «Кофейная кондитерская», — ответила Эва, задышав чаще. «Я бы выбрала работу над фитнес-центром. Больше возможностей, крупнее обороты, индивидуальный подход. снова скользнула по мне загоревшимся взглядом, не забыв лизнуть губы едва заметно. Создалось ощущение, что меня захотела лизнуть гадюка. Многих мужчин, кстати, такой типаж цепляет. «Разумеется, вот только ты не учла одного. Фитнес-центр Адама может располагаться на 12 квадратных метрах и носить такое же гордое название исключительно потому, что там стоит всего один тренажер». «Это так?» — спросила у меня Рената. Эва пошутила. Я приобнял Эву, она была напряженная, колючая и очень расстроенная. Я сам был не рад, что завернул именно сюда, но, с другой стороны, Эве нужно было открыть глаза. Я обнял Эву крепче и провел носом по ее щеке, поцеловав за ушком, почувствовав, как она покрылась мурашечками, реагируя на мою близость. Но в каждой шутке есть доля правды. Эва лишь хотела сказать, что нельзя быть пленником заблуждений и узких субъективных взглядов. Нужно постараться очистить взгляд от личных пристрастий и заблуждений. Это не очень легко дается, но того стоит. Почему у меня складывается ощущение, что вы, Адам, знаете, о чем говорите? Может быть, потому что Адам психолог, практикующий, фыркнула Эва. Как интересно, Адам, определенно нам с вами нужно поболтать тет-а-тет, улыбнулась Рената. «К сожалению, сейчас я очень занят. Ни одной возможности, чтобы втиснуть в расписание личные тренировки и сессии. Был рад знакомству, Рената. Всего хорошего. Мы с Эвой займем наш столик для двоих», — сделал акцент. И чтобы у мамаши не возникло никаких сомнений по поводу природы наших отношений, я мягко развернул Эву лицом к себе и поцеловал в губы. Эва ахнула мне прямиком в рот, но подчинилась размеренному глубокому поцелую и, кажется, забыла совершенно о присутствии других. «Что ж, не буду вам мешать. Всего наилучшего. Удачи!» — процедила мама Эвы. Рената сердито зацокала каблучками на выход. «Пошли за наш столик. Здесь очень необычное меню. Тебе понравится». Эва последовала за мной, раскрыла меню, но сказала совершенно не о еде. «Это была моя мама». «Я уже понял». «И она на тебя запала», — добавила изменившимся голосом. «А ты заревновала?» «Нет». «Да». «Нет же, тебе показалось». «То есть я могу взять ее на тренировку персональную?» «Возьми, может быть, тогда от меня отстанешь». Рассердилась Эва и раскрыла меню, но через секунду отложила его в сторону с возмущением. «Адам, что это такое? Минет классический, секс тантрический», — прочитала в меню. Я подмигнул ей, мол, что такого? «Меню», — надавила она. «А», — удивился картинно, — «не то, сейчас все будет». Я заранее попросил подменить меню, подать другое, с намеками для эротического свидания. Однако Эва подумала, что я над ней насмехаюсь, снова вышла из себя, а я только этого и ждал. Нарочно делал так, чтобы она всякий раз покидала свою уютную раковину и откровенничала, пусть даже злясь. «Вижу, ты хорошо подготовился». «Я же говорил, лучше меня не найти». «Самое лучшее не пожалел». Она ткнула пальцем в строку меню «Бычьи яйца». «Это я точно есть не стану». «Прежде чем нос воротить, во рту покатай, тебе понравится». В ответ Эва ничего не сказала, но торопливо вскочила и схватила сумочку. «Беги, беги, ничего не забыла, а? Ты мне кое-что должна, разве не так?» «Должна», — прошипела. «Должна, поэтому живо села, рот захлопнула. И открыла, когда я этого захочу. Значит, будешь есть бычьи яйца. Официант!» Пощелкал пальцами. «Ах ты гад, гад! Ты нарочно меня доводишь!» — сказала со слезами на глазах. «И с мамой, и сейчас!» Я продиктовал заказ официанту и дождался, что он уйдет. «Скажи, Эва, твоя мама часто делает тебе всякие небрежные замечания? Типа, хорошо выглядишь, но тебе не идет эта помада? Или, как сейчас, нашла мужчину отлично, но для тебя ли он? Часто?» «Да, но откуда ты это знаешь?» «Она причина твоей неуверенности в себе. Создавай границы, высокие и крепкие, через которые ни одно ее замечание или колкость тебя не достанут». «Хочешь сказать, мама меня не любит?» — расстроилась Эва. «Любит, но по-своему. Иногда такая любовь деструктивная. В ней чувствуется обида, много заморочек, она меркантильна, не любит обременять себя и предпочитает перекладывать ответственность на других. Тяжелый случай. В отношении тебя – гайзлайтинг в полной красе». «Ты так хорошо ее прочитал? Понравилась она тебе? Может быть, займешься ею плотно?» «Думаешь, стоит?» — спросил, якобы задумавшись о таком варианте. Эва заерзала, смутившись и покраснев. «Конечно. Плюс один клиент», — ответила дрожащим голосом. «Займешься ею вместо меня. Она-то уж точно не будет против личного углубленного подхода и секс-терапии». Эва покраснела. «Мне так за нее стыдно». «Почему?» «Почему? Да потому, потому! Потому что она тебя едва не оседлала при мне». «Стесняешься говорить о сексуальной жизни родителей?» «Нет, просто это выглядело некрасиво. Она вела себя как доступная женщина. А еще это очень, очень обидно по отношению ко мне», — наконец высказала Эва. «А что, если бы у нас с тобой были отношения? Конечно, у нас их нет, но что, если бы были? А она? Она вела себя так, словно хотела тебя у меня отбить. Отбить у собственной дочери. Разрушить все-все-все». «Верно. И какой вывод? Ты меня к ней ревнуешь». «Нет». «Ревнуешь». Эва ахнула, растерялась, но быстро нашлась. «Так же, как ты ревнуешь, когда я говорю о Ярославе. Ты даже салфетку от него нарочно испортил. Ревнуешь, Адам?» «Туше. Меня поймали с поличным. Но мне хватило силы выдержки, чтобы возразить. Если я ревную, то не больше тебя. Кстати, где, говоришь, ты с Ярославом познакомилась?» «Была на корпоративе мамы». «То есть Ярослав на нее работает?» «Я прихожу к кое-каким выводам. Прямо сейчас у меня в голове догадки сформировались, которые озвучивать пока не стал. Нужно было кое-что проверить. Все проверить досконально». «В ее фирме», — поправила меня Эва. «Спорим, что она его трахает или уже трахала?»